Командарм 28. Преодолевая ожесточенное сопротивление моторизованных частей противника, соединения 28-й армии настойчиво продвигались на запад. И чем дальше они уходили от Волги, тем сильнее становилось сопротивление, тем яростнее были схватки. Позади был долгий путь через калмыцкую степь с пронизывающими студеными ветрами, обжигающим морозом, бессонными ночами. А до того всю осень армия отражала удары противника, пытавшегося прорваться к устью Волги. Командовал армией генерал-лейтенант Герасименко. Василий Филиппович относился к тем военачальникам, которые встретили войну в высоких чинах, имея за плечами боевой опыт гражданской войны. Начав службу в Красной армии в 1918 году, он принимал участие в боях на Северном Кавказе и Южном фронте. Затем была учеба в Объединенной военной школе, в Академии имени Фрунзе. В 1941 году он командующий войсками Приволжского военного округа. Отсюда, сформировав 21-ю армию, он уже в июне повел ее в сражение. В исключительно сложных условиях армия не только сдерживала врага, но наносила ему контрудары, даже теснила его. Потом с успехом он командовал 13-й армией, а по Сталинградом — 28-й. В декабре, в разгар Сталинградской битвы, последовал приказ — наступать. Командующий фронтом указал командарму на карте направления наступления. Вот Эриста. Вот Сальск, а далее? Далее, Герасименко, возможен Ростов. Вы понимаете, какая это честь? Освободить от врага ворота Кавказа. Так называли Ростов. Сколько было трудных дней, бессонных ночей, сколько потерь понесла армия, прежде чем вышла на подступы к этим воротам. После овладения Зерноградом стало ясно, что армии предстоит освобождать Ростов. Но прежде был еще Батайск. На направлении главного удара 28-й армии находились 34-я гвардейская и 248-я стрелковые дивизии. Накануне их командиры были тяжело ранены, соединениями командовали заместители. Командарм выехал к ним, чтобы на месте помочь в трудном деле. С наблюдательного пункта в туманной дымке видны строения Батайска. Разведка установила, что в городе крепкая оборона с мощными узлами сопротивления, с плотной зоной артиллерийского и минометного огня. Каждый метр земли простреливается десятками пуль и ни одного на ней укрытия. Докладываете комдивы решение. Как думаете брать город? Плотно сбитый, невысокий командарм молча слушал гвардейского полковника Дряхлова, потом подполковника Ковалева. Нужно действовать наверняка и добиться успеха малой кровью. Решения командиров его не устраивали. Послушаем начальника разведки. Начал докладывать майор. Говорил он толково, со знанием дела, было видно, что разведка достаточно поработала. Вдруг генерал остановил его. «Повторите о ночном охранении. Установлено, что на ночь немецкие солдаты отводятся с боевых позиций в тыл, на обогрев. В окопах остается лишь охранение». «Вот это важно!» — воскликнул генерал. «Наступать на Батайск будем ночью». Поддержанные танками, солдаты пехоты ворвались в город столь стремительно, что противник не смог оказать серьезного сопротивления. Лишь на северной окраине, где ему подоспела помощь, он предпринял яростные контратаки. На железнодорожных путях стояли десятки эшелонов с танками, машинами, военным снаряжением, зерном. Они должны были отправиться через Ростов на запад, но не успели. Несмотря на сильное сопротивление противника, судьба Батайска была решена. К утру он был освобожден. Выбили немцев из Кайсуга, Соединения 28-й армии прорвались к Дону. Впереди на возвышенности раскинулся Ростов. Над ним полыхало зарево. В низком небе висело черное облако. Обеспокоенный потеплением погоды и таянием на Дону льда, командующий Южным фронтом генерал Малиновский потребовал от командарма проведения ночной атаки. «Нужно ворваться в город, пока противник не успел организовать оборону. Нельзя допустить, чтобы он закрепился. 44-я армия и казаки Селиванова и Кириченко уже обходят город с запада. Используйте их успех». «Сегодня ночью атакуем», — ответил коротко командарм. Он и сам понимал, что любая задержка на руку врагу. Приказ уже отдан. Учитывая успех казачьей конно-механизированной группы и 44-й армии, генерал Герасименко решил нанести главный удар на левом фланге. Основная роль возлагалась на 34-ю гвардейскую стрелковую дивизию, для чего ее усилили гвардейской танковой бригадой. Туда же подтянули и 52-ю, и 79-ю стрелковые бригады. 248-ю стрелковую дивизию, которая несла основную тяжесть в боях за Батайск, командарм решил пока иметь во втором эшелоне, чтобы в нужный момент развить полками этой дивизии успех. Битва за Ростов началась в 1:30 8 февраля. 156-я стрелковая бригада подполковника Сиванкова, овладев Зеленым островом, вцепилась в окраинные дома. Правее действовала бригада майора Ходоса. Ей тоже пришлось втянуться в огневой бой. Наступавшая у железнодорожного моста 159-я бригада майора Дубровина прорвалась к вокзалу. Гвардейские полки сумели пробиться в Красный город-сад. Туда же для развития успеха командарм приказал направить 52-ю и 79-ю стрелковые бригады. О характере боев лучше всего судить по документам. Передо мной боевое донесение командира 52-й бригады, направленное командующему 28-й армии. Полковник Шапкин писал: «В 4:30 8 февраля батальоны перешли в атаку. В 5:00 они были на середине Дона, где их встретили шквальным минометным огнем. Затем последовала контратака немецких автоматчиков. Отразив ее, батальоны вышли к железнодорожной станции. В 6:15 противник силой до двух рот при поддержке артиллерии и 5 танков потеснил 1-й и 2-й стрелковые батальоны за линию железной дороги. Разгорелся огневой бой. В течение дня и ночи 10-го, 11-го и 12-го февраля противник неоднократно атаковал боевые порядки бригады. Несмотря на все попытки противника оттеснить батальоны к реке, бригада стойко удерживала позиции. Бои шли за каждый дом, улицу. Особенно ожесточенными они были в районе вокзала, где бился в окружении батальон старшего лейтенанта Мадаяна. В ночь на 9 февраля генерал Герасименко приказал ввести в бой 248-ю стрелковую дивизию. Ее 905-й стрелковый полк пробился в район вокзала, Лензавода и продолжил наступление к рабочему городку. В течение последующих дней шли напряженные уличные бои. Они кипели и в центре, и на окраине. В ночь на 14 февраля под угрозой окружения противник начал отход. Войска 28-й армии перешли к преследованию. Вечером 14 февраля Совинформбюро оповестило страну. Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. В боях за Ростов отличились войска генерал-лейтенанта Герасименко. Первыми ворвались в город части подполковника Ковалева, подполковника Сиванкова, полковника Дряхлова, майора Дубровина. Обходом с запада занятию города содействовали части полковника Шапкина и майора Ходоса. После ростовской операции 28-я армия под командованием Василия Филипповича участвовала в прорыве сильнейшей обороны врага на Миусе, освобождала Донбасс, успешно действовала в Мелитопольской операции, прорывала оборону на реке Молочной. С января 1944 года генерал Герасименко возглавил Харьковский военный округ, затем являлся народным комиссаром обороны Украины и одновременно командующим Киевским военным округом. За боевые заслуги он удостоился высоких правительственных наград, двух орденов Ленина, четырех Красного Знамени, орденов Суворова первой степени и Кутузова второй степени. Умер он 13 февраля 1961 года в Киеве. В Ростове его именем названа одна из улиц.